Глава третья. Тайм-менеджмент в вашей жизни. Эпиграф. «Того, кто опаздывает, наказывает жизнь» — немецкая пословица. Единственное сокровище, которое судьба дарит каждому человеку с самого рождения — время. Постепенно этот клад истощается, мы его тратим на свою жизнь, делая это по-разному. Кто-то умудряется на золотые монеты времени купить успех, уважение окружающих, финансовую независимость и славу, кто-то тратит их попусту. А когда на дне сундука остается небольшая кучка драгоценных монет, горько сожалеет о своей глупой расточительности. Представьте себе, что вы оказались в пустыне, у вас мало воды, но ее хватит, чтобы успешно завершить переход. Если вы будете без необходимости использовать живительную влагу, у вас вскоре не останется ни капли воды, и вы умрете от жажды, так и не достигнув спасительного оазиса. Время — это та же самая вода в пустыне жизни. Время необратимо. Его нельзя накопить, потому что оно все равно испаряется, не считаясь с нашей волей. Время нельзя умножить, как нельзя воду в пустыне заставить увеличиться в объеме. Время проходит безвозвратно. Каждому человеку дано ровно столько невозвратимых мгновений, сколько необходимо, чтобы суметь достичь успеха. Никогда не бывает просто нехватки времени по причине его недостаточного количества. Когда Бог создавал время, Он создал его достаточно. Вся проблема в вас самих. Это вы виноваты в том, что вам постоянно недостает нескольких минут, часов, дней. Времени может не хватать только в том случае, если не уметь использовать его правильно, рационально. Учитесь управлять своим временем, коллега, или оно само станет управлять вами. Мы предлагаем вам ответить на вопросы проверочной анкеты, как вы распоряжаетесь своим временем. Я часто делаю то, что за меня легко могут сделать другие. Первое. Я трачу много времени на общение не по делу. Второе. Я много времени просиживаю в интернете. Третье. Я часто упускаю время, не достигая намеченных целей в поставленные сроки. Четвертое. Я трачу время на пустые переживания, неконтролируемые эмоции. Пятое. Я трачу время на мелочи в ущерб главному. Шестое. Я с трудом довожу начатое дело до конца. Седьмое. Я постоянно откладываю важные для меня дела. Восьмое. Я не умею и не люблю планировать свою работу и личное время. Если хотя бы на 5 вопросов вы дали положительный ответ, то пора срочно задуматься над поправками в жизненном сценарии. Перебор ответов «да» свидетельствует о том, что у вас серьезные проблемы с управлением временем. Наш опыт общения с преуспевающими врачами показывает, они умело управляют своим временем, а безуспешными врачами управляет время. Как правильно распределить время? Существует множество методик эффективного использования времени. Однако прежде чем начать их изучать и применять на практике, вы должны навести порядок в своей голове и в своих делах. Проанализируйте свой распорядок дня, если он, конечно, существует вообще. Взгляните на это со стороны. Определите, на что уходит ваше время. Будьте честны с собой. Конечно, в первые мгновения неприятно будет обнаружить, что большая часть дня тратится впустую. Но это только подтолкнет вас в будущем бережнее относиться к своему времени. К тому же вы ясно увидите, как улучшить свой стиль работы. В медицине принято, прежде чем назначить лечение, проводить обследование, хотя бы первичный клинический осмотр для постановки диагноза. Вот мы этим сейчас и займемся. Техника фотография рабочего дня. Внимание! Эта техника не подойдет врачам, ведущим амбулаторный прием, у которых всегда очередь у кабинета, и хирургам, поскольку им бывает сложно рассчитать время сложной операции. Каждые 30 минут записывайте, что вы конкретно делаете в течение первой половины вашего обычного рабочего дня. Для этого можете использовать в вашем телефоне таймер или будильник. Сначала проведите хронометраж первой половины дня, потом второй, и задайте себе вопрос, где она, потеря времени. Наша практика проведения подобных упражнений на тренингах «Эффективность личного времени» показывает следующее. Люди тратят драгоценное рабочее время на светские разговоры, обсуждая темы от большой политики до результатов последнего футбольного матча. Затягивают перерывы на курение и чаепитие. Занимаются второстепенными делами, которые ничего существенно не решают в их жизни, в ущерб главным. Бродят по интернету без определенной цели. Подсаживаются на телевизионные ток-шоу, дабы уйти на время от решения собственных серьезных проблем. Задайте себе вопрос, что дают вам эти и подобные им занятия. Что вы получаете взамен, потратив на них свое время? Удовлетворение банального любопытства. Расслабление. Ощущение общности с другими. Что-то еще. Посчитайте, сколько времени вы тратите в рабочее время не на работу. Час, два, три. Кстати, многим это легко удается. Только стоит ли тогда ожидать, что такой доктор станет успешным? Вторая методика — цена. Сначала определите, сколько стоит ваш рабочий час. Для вас ведь не секрет, что нередко оплата производится за час работы. Итак, сколько вы за час работы получаете денег? Далее задумайтесь, как можно поднять производительность труда и сделать так, чтобы час вашей работы стоил дороже. Надо или меньше работать за ту же зарплату, или больше получать. Какой вариант вам больше нравится? Третья методика – повышение КПД. Как врачу повысить свою производительность труда? Как можно делать больше за меньшее время? Изучить и использовать технику скорочтения в своей работе. Печатать на компьютере всеми пальцами вслепую. Упростить какие-либо сложные действия. Работать по заданному алгоритму, работать только на результат, использование разных приложений в смартфонах. Как обозначить и назвать фрагменты использованного в течение дня времени? Для наглядности предлагаем такую классификацию. Первое. Лягушки. Это неприятные для вас дела, но выполнить их надо обязательно. Никто за вас их не сделает. Но вам так неохота тратить на это время. Даже подступиться к ним и то противно. В результате дело стоит. Цель минимум — планировать ежедневное поедание хотя бы одной лягушки. Второе. Подвиги — это то, что реально улучшает вашу жизнь. Но делать это трудно. Например, первый раз пойти в спортзал после большого перерыва. Подвиг от лягушки отличается меньшей противностью исполнения и большей очевидностью результата. Третье. Приятные подарки. Вам это делать очень приятно. Получить зарплату, почитать новости о любимом виде спорта, позвонить любимому человеку и прочие приятности. Четвертое. Нейтральные дела. Те, что не вызывают ярких эмоций. Обычная рутина. Пятое. ДДД. Дела для делегирования. Те, которые можно поручить другим. Шестое. Мусорная корзина. то, от чего можно отказаться совсем. Например, многие почти не смотрят телевизор. Седьмое. Добавьте свой пункт. Например, просто работа, не задумываясь особо, слепо выполнять указания шефа. Распределите ваши дела по представленным выше направлениям. После анализа распределения или растрат вашего времени начинайте его планировать. Именно составление плана в огромной степени организует правильное использование каждой минуты. Запомните, потратив утром, а лучше и вечером, несколько минут на составление распорядка дня, вы или сделаете больше, или сэкономите время, выполнив тот же самый объем работы. Планирование дает представление о наиболее предпочтительном распределении времени и наиболее целесообразной очередности дел. Существует правило, подтвержденное опытом, кто регулярно в течение 10 минут подготавливает свой рабочий день, тот сможет ежедневно экономить в среднем 2 часа, а также лучше справляется с важными делами. Как правильно планировать? Как составить рациональный дневной план? Предлагаем воспользоваться методом АЛЬПА, получившим сейчас широкое распространение ввиду его простоты и понятности. Составление дневного плана включает 3 стадии. Стадия первая — составить список заданий, определить, что вы хотите или должны сделать на следующий день. В этот список могут входить задачи из недельного плана. Речь идет не о тактической рутине, речь идет о стратегических планах развития карьеры, освоении новых профессиональных навыков, изучении иностранных языков, приобретении полезных знакомств, освоении принципов управленческих компетенций и так далее. Невыполненные накануне дела, добавившиеся дела, периодически возникающие задачи, дела, сроки выполнения которых уже на грани. Будем реалистичны, не всегда получается выполнить за день все запланированное. Например, могут сорваться переговоры, не состоится какое-то мероприятие. Не сделанные накануне дела перенесите на следующий день. Контролируйте выполнение всех поставленных перед собой задач. Если же дело переносится уже неоднократно, то вы должны либо поставить его на первое место в очереди выполнения, либо вообще отказаться от него. Стадия вторая. Оценить длительность выполнения каждой запланированной задачи. Проставьте напротив каждой цели время, необходимое для ее достижения. Подсчитайте общее время. Возможно, что вначале вам трудно будет точно определить, сколько нужно потратить времени, чтобы выполнить все запланированное. Но вскоре у вас появится чутье на длительность действий, и вы сможете довольно точно оценивать, сколько времени займет то или иное дело. Кстати, устанавливая временные рамки, вы тем самым подсознательно заставляете себя работать более сосредоточенно, чтобы успеть выполнить все запланированные задания. Стадия третья. Откорректировать план. Как правило, в течение дня возникает масса неотложных срочных дел. Они съедают много времени и могут разрушить все ваши построения. Чтобы этого не случилось, оставляйте приблизительно 20-35% времени в резерве, ничего не планируя на эти часы. Если же запланированные дела должны забрать больше 80% всего вашего времени, обязательно либо перенесите часть на другой день, либо вообще вычеркните что-то из плана. Как определить лишние задачи? Расположите все дела по приоритетам. Так вы выявите маловажные цели. Именно они — главные претенденты на вычеркивание из плана. Но не спешите принимать радикальные решения. Подумайте, быть может, какие-то из незначительных задач можно перепоручить делегировать кому-то еще или же сократить время их выполнения. Не стесняйтесь перепоручать мелкие дела другим. Лучше объяснить за несколько минут, что нужно сделать, чем истратить целый час на самостоятельное выполнение задачи. Ставьте в верхние строки плана самые важные дела и приступайте в первую очередь к выполнению именно их, как бы это ни было неинтересно и трудно. Правило Паретто гласит: примерно 20% ваших рабочих усилий приносит вам примерно 80% рабочих результатов, и примерно 80% ваших рабочих усилий приносит вам едва ли 20% рабочих результатов. Займитесь делом, расставляйте приоритеты. Есть очень важный момент в тайм-менеджменте. Обязательно в конце недели нужно проводить анализ, как работало ваше расписание, что вы реально сделали по плану, что нет и что нужно изменить в планировании. Выводы. Итак, для лучшей организации своей деятельности следуйте нескольким советам. Мыслите на бумаге. Записывая свои цели, вы создаете нечто, что можно увидеть и пощупать. Все, что существует лишь в вашей голове, не более чем фантазия или благое намерение. Отказ от письменного планирования приводит к путанице, дезориентации и многочисленным ошибкам. Четко расписывайте сроки достижения целей и ответственность за их исполнение, даже если над вами не нависает длань грозного начальника. Иначе, по природной лени, вы без конца будете буксовать. Составьте список всего необходимого для достижения своей цели. Регулярно пересматривайте и корректируйте его. Это позволит создать панорамную картину ваших задач, а заодно и укажет самый верный путь к исполнению желаний. Все можно в этой жизни купить, кроме времени. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2016 году. Читал Виктор Рудниченко.